Бобыль. Грустно в нашем саду, он день ото дня краше. В нем и в этом году жить бы полную чашей, но обитель свою разлюбил обитатель. Он отправил семью, и в краю неприятель. И один, без жены, он весь день у соседей, точно с их стороны, ждет вести о победе. Повадится в сад и на пункт ополченский, так глядит на закат в направлении к Смоленску. Там в вечерней красе, мимо Вязьмы и Кжатска, протянулось шоссе пятитонкой солдатской. Он еще не старик, и укор молодежи, а его дробовик лет на 20 моложе. Июль 1941 года.